Хвалу приношу Тебе, Господи, при грешения моя вся возвещаю Тебе, Боже, обрати и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси мя, Боже мой, якоже иногда мытаря спаслиси, и блудницы слезне презревы, и мое воздыхание прими, спаси мой, и спаси мя. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Рабски ныне притекаю по крову Твоему пренепорочная. Избави мя, Богородительницы, слияния страстей, яко без страсти я виновного рощая.